Я тоже летала над облаками. Месяц. Тихий стон вырвался против воли. И ступенька почему-то оказалась вовсе не там, куда я собралась поставить ногу. «Ив!» — Скай подхватил меня, собирающийся пересчитать количество ступенек. Заглянул в лицо. «Все нормально?» С трудом я мотнула головой. Юноша не поверил. Снес до первого этажа на руках. «Сильный. Я даже худющая вешу немало. Кости тяжелые. Куда теперь?» — спросил Скай, словно ничего не произошло. «Половина первого», — глянув на коммуникатор, задумалась я. «В Мехаре рано. В департамент нельзя. Клейву почему-то не хочется. Не люблю чувствовать себя излишне опекаемой. Плюс появившееся странное чувство недоговоренности между нами, которой раньше не было. Скай, а ты бывал во дворце Арана?» «Откуда?» — рассмеялся юноша. «Я простой стажер, в отражении меньше месяца». Тогда я чуть было не добавила излюбленное «пошли», вовремя заменив его на другое слово. «Приглашаю». И распахнула дверь. Мы оказались в комнате, по сравнению с кабинетом Керка, небольшой и скромный. Ряд книжных шкафов, набитых до отказа. Книги на столе, подоконнике, креслах. Даже на полу были стопки, мешающие проходу. Подойдя к столу, я не с первого раза обнаружила замаскированное углубление в лакированной поверхности. Приложила палец, подержала. Дверь распахнулась. «Ив!» Невысокий, худенький, светловолосый и ясноглазый паренек ворвался в комнату стремительным ураганом. «Где ты была? Тут твой...» Последовавшее слово вызвало румянец на щеках Скея. «Департамент направил мне требование о немедленной выдаче тебя этой...» Не менее крепкий эпитет. «Госпоже Ивош, а ты...» — прищурилась я. «Послал их к дерхам в задницу. У себя пускай распоряжаются. А моих ариан нечего трогать». Юноша гордо задрал острый нос и победно стукнул себя в грудь. «Заткнулись!» — прокати их дерх. «Как миленькие! Нет, ты представляешь? Не просить, не умолять, приказывать мне! Это в какой же...» От прозвучавшего выражения Скай стал совсем пунцовым. «Дыре их учили манерам! В той же, где воспитывали тебя!» Я крепко обняла паренька. «Шефи, прекрати смущать моего напарника! Лучше познакомься. Скай Анор, проводник первого уровня. Привет!» Хлопнул в конец смешавшегося парня по боку, до плеча не дотянулся. Аран Мирелии 2. «Я Шефер Сане. Ты новенький? Раньше мне Ив никого не показывала. Боялась, ревновать начну». «Трепись больше», — фыркнула я. «Ты кроме Амели своей никого в мире не замечаешь. Как она себя чувствует?» «В конец меня извела», — пожаловался паренек. «То жареную курицу в 3 часа ночи запросит, то винограда. Откуда?» — дерх облезлый. «Я ей сейчас виноград возьму». «Нашел тепличный, так придралась. Не тот вкус. Водянистый и не пахнет. Все, брошу ее и на тебе женюсь. Ты, Ив, не капризничаешь никогда. Идеальная жена. Что случилось-то у вас, что Маргер умом тронулась?» Я махнула рукой на кресло, предлагая сесть. Сама сгребла с ближайшего книги и устроилась. Скай, недолго думая, примостился на широком подлокотнике. Шефер просто стряхнул книги на пол магией. Рассказывала не так, как Лейву. С комментариями. С шефи можно не церемониться, доверять свои предположения, высказывать догадки. «Значит, Войка убили», — вздохнул он. «Жаль старого плута. Без него в Брехте станет скучно». «Ив», — серьезно взглянул шефер на меня, — «ты совсем не представляешь, кому так сильно насолила». «Тут не только во мне дело», — призналась я. «Хотели бы меня задержать, караулили бы у тела Агнес. Да и то, как доказать, что это я ее заколола? Моих отпечатков на кинжале нет. Он 6 лет в сейфе хранился. Я его и в руках не держала никогда. В доме Войка? Да. Ловушка предназначалась нам с напарником. Наручники из Фосера — вещь редкая. Разрешение требует. А тут расстарались, две пары достали. То, что связано все, бесспорно. В Брехте знали про задание, и что пойдем именно мы со Скеем. Даже то, что, обнаружив пустой контейнер, я не возвращусь в департамент, а пойду выпытывать у Леори подробности, говорит о хорошем знании моего характера. Но вот каким боком тут записка и мехари? Войк клятвенно обещал, что не будет участвовать ни в чем незаконном и опасном. А он не тот человек, что нарушает клятвы. «Почерк его?» — вскользь бросил Шефер. «Да, Шефи, я должна найти убийцу. Войк был плут, мошенник, интриган. Но...» Я запнулась, покосилась на Скея и добавила. «Это был третий человек в Мирелии, который что-то для меня значил». «Надеюсь, я первый?» — грозно сдвинул брови Шефер. «Ты вне счета», — хмыкнула я. «Ты же мой Аран. Кстати, проверишь потом Скея на уровень магии?» «Обязательно». «Ивер, я хочу, чтобы ты тоже поклялась!» Голос паренька, утратив веселость, прозвучал проникновенно и властно. «Что не станешь безрассудно рисковать? Не полезешь в одиночку в этот дерхов кривой переулок?» «Переулок кривого пса», — поправила я. «Да хоть косого кота! Ив, я не шучу! Ты не должна идти одна!» «Она пойдет не одна», — вмешался Скей. «Арианна Стоун под моей защитой, Аран Сане». Он сказал это так спокойно и с такой уверенностью, что проняло даже Шефи. Паренек заерзал в кресле, затем добавил. «Я с вами». «Сдурел!» — весьма непочтительно откликнулась я. «У тебя государственные заботы, конфликт с департаментом миропорядка и беременная жена на 8-м месяце». Причем последнее перевешивало все остальное. Жареная курица ночью? Да если Амели захочет луну с неба, Шефи побежит за лестницей. И безо всякой беременности. «Мы Лейва возьмем», — утешила я Арана. «Конечно!» — обиженно протянул Шефер. «Своего Реуса ты можешь отрывать от государственной службы. А я виноват, что Араном родился!» «Слышали б тебя твои лизоблюды», — хмыкнула я. «Из них любой спит и видит, как Мирелии правит. Шефи, у тебя кроме нашего департамента в отражении с кем связи налажены?» «С Кимрии», — начал перечислять Аран. «С Вита, с Ангусом. Ну и так по мелочи», — призадумалась. «Крупнейший промышленник, известный ученый и воротила черного рынка. Три оставшиеся стационарные двери. Прочих наш милейший департамент ненавязчиво и неуклонно потеснил». «Ты хочешь связаться с Маргер?» — догадливо спросил Скей. «Удивительный парень. Может, он не задает вопросов, потому что читает мои мысли?» «Зачем тебе кто-то посторонний?» — продолжил напарник. «Перейди в Мирелию один, набери ее с коммуникатора, не отходя от двери. Поговоришь и сразу обратно. А я покараулю, чтоб тебе не помешали». «Мало того, что сообразительный, еще и надежный. Решено. Беру с собой». «Шефи, мы воспользуемся дверью?» «Я с этой стороны постою», — вскочил Шефер. «Только быстро, Ив! Кто его знает? Вдруг и вошь и впрямь свихнулась. Отследит, где ты, схватит и запрет без доступа к дверям. Пусть только попробует», — усмехнулся Скей и поднялся, выпрямившись во весь свой рост. Оказалось, он на две головы выше Арана. Вспомнив низенькую и коренастую Маргер, я подумала, что начальнице не стоит и пытаться. В следующую секунду мысли перескочили на выбор места в Мирелии-1, откуда можно было бы безопасно связаться, не боясь удара со спины. Тут-то и обрисовалась проблема. За последние 6 лет я почти не бывала в своем мире нигде, кроме департамента и собственной комнатенки. Один раз водила Лейва в кино. С 1,5 года назад устроила Шефи тайную экскурсию по Востоку. Но вот такого дома или хотя бы комнаты, где нас не потревожили бы и не обнаружили, не знаю. «Ив?» — вопросительно наклонил голову напарник. Я мучительно перебирала варианты. Нам нужна от силы пара минут, но на улице не поговоришь. В подземке полно народа. В кафе я была так давно, что старые забыла, а новых не запомнила. Куда еще ходят люди? Торговые центры, магазины, клубы. Не в театр же с музеем нам отправиться. Не представляю, куда пойти, созналась честно. В отличие от меня, Скей раздумывал недолго. Распахнул дверь, подмигнул Шеферу. Мы скоро. Мне стало даже интересно, куда приведет меня этот сероглазый кладезь сюрпризов. Потому я бесстрашно первой шагнула за порог. Увиденное разочаровало. Обычная комната в гостинице или общежитии, судя по некой казенности обстановки. Разве что очень чистая и аккуратная, ни следа беспорядка. Твое прибежище, уточнила на всякий случай. Временное, кивнул парень. Меня в департамент забрали из Борги, квартиру пока снять не на что. Довольствуюсь комнатой, зато к работе близко. 20 минут быстрым шагом. Ив, связывайся с Маргер. Ты хотел свой коммуникатор забрать. Пока набирала номер, напомнила я ему. Точно. Спасибо. Скей метнулся к кровати. Сунул руку под подушку. Нащупал и вытащил металлический браслет. Нацепил. Вместе с ним показался уголок фотографии. Надо же. Мой стажер — романтик. Снимок возлюбленной в изголовье держит. Я предпочла сделать вид, что ничего не заметила. В следующую секунду скрипучий голос начальницы бросил «Слушаю», и мне стало не до того. «Докладываю», — заговорила я. «Задание было или похищено, или не положено в контейнер накануне. Смерть Войка Леори произошла от воздействия первого уровня. В отражении действует группа проводников, предположительно из Мирелии-1. Они под видом стражей собирались задержать нас с Анаром в Брехте. Настоящим властям об убийстве сообщили из нашего департамента. Приказ о твоей выдаче за моей подписью. Арану отправила секретная служба. Прозвучало в ответ сухо и бесстрастно. Но полномочий на это она от правительства не получала. Мне предъявили обвинение, что я покрываю убийцу. До конца расследования я отстранена от руководства. Тебя велено арестовать, как только ты появишься. Я не убивала Агнес, зачем-то сказала я. Знаю, на кинжале не было твоих отпечатков. Ив, Анар с тобой? Сначала я кивнула, потом сообразила, что меня плохо видно, и добавила. Да. Справляется? Он хороший напарник. Вы с ним подвергаетесь опасности. Все, уходи обратно! Код 57! Коммуникатор погас. Что означает код 57? Спросил Скей. Местоположение объекта установлено. Возвращаемся. Парень распахнул дверь настолько буднично, словно занимался этим годы. Шефер так и стоял у прохода, напряженно вытянув шею. Расслабься, улыбнулась я ему. «Ничего с твоей Арианной в злобном отражении не сделали». «А вдруг это не ты?» — усомнился паренек. «И тебя подменили двойником. Ответь, сколько у меня дерхов?» «Ни одного», — рассмеялась я. «Ты их панически боишься. Красивая байка про Скати и Скетти. Одна из тех, которую ты скармливаешь для поддержания своего облика величественного и могущественного правителя. Потому ты и запретил животинок во Востоке держать, что тебя от них дрожь пробирает». «Фу!» — выдохнул Шефер. «Ты!» «Ну, что узнала?» «Почти ничего. Маргер отстранена. Приказ о моей выдаче вместо нее подписал секретный отдел, не имея на то полномочий. Выражаясь нормальным языком, незаконно. Меня собираются задержать, несмотря на то, что доказательств моей вины нет. Значит, правильно, я их к дерхам послал. Просиял Аран. Аж от души отлегло. Нет, Ив, ты не подумай. Быстро поправил себя он. Из-за тебя бы я со всем светом переругался. И на попятный бы ни шагу не сделал. Но у меня в твоем отражении сейчас 500 арианов находится. Взяли бы их в заложники. Как бы я семьям в глаза смотрел. И ведь ни словом не обмолвился. Не переживай, утешила его я. Случись такое, я бы первая в нежные лапки секретного отдела отдалась, понимая, каково тебе. Неизвестно еще, когда ты настоящий шефе. Когда передо мной раздолбая изображаешь или когда мудрым и заботливым араном становишься. За своих арианов, да и рианов, скажем прямо, ты горой стоять будешь, подвиг совершишь, на дерха залезешь. На дерха? Не в жизнь! Замотал головой шефер. Узнал бы, кто их вывел, пошел бы, на могилу плюнул этому экспериментатору. Нормальные зверушки, вступился Скей. Послушные, милые, ласку любят. Тебе-то да, прочувствованно вздохнул Аран. Ты сам с дерха ростом, а меня в детстве, братец мой ублюдочный, к спине такой милой зверушки привязал и вскачь пустил. Скей поперхнулся. Не твой ли родственничек воду мутит, предположила я. Реус сказал, он сейчас в Мехаре. Ты с Лейвом особо-то не откровенничай, нахмурился шефер. Я для него все-таки Аран, как и для всех. Для тебя я в первую очередь, друг, горячо возразил паренек. И напарнику твоему теперь тоже. Я посмотрела на польщенно зардевшегося Скея. Интересно, добью ли я его, просветив, что у шефера пятого, считая Амели, он стал третьим человеком, удостоившимся подобной чести. За дверью раздались легкие шаги, осторожный стук, и в приоткрывшуюся щель заглянула прелестная девичья личика. «Ой!» — появилась на нем растерянность при виде нас. Шеф вскочил, распахнул дверь во всю ширь, подал девушке руку и подвел к креслу. «Амели Сане!» — гордо представил он вошедшую Скею. «Моя жена!» Напарник почтительно поклонился. «Скей Анор, проводник первого уровня». «Очень рада», — вежливо ответила девушка, повернулась ко мне и уже приятельским тоном продолжила. «Ив, что за гадости болтают мои статские дамы, что тебя разыскивают в родном отражении за убийство? Как можно о тебе так думать? И если бы ты кого-нибудь убила, это было бы заслужено и оправдано». «Во!» — поднял палец шефер. «Золотые слова!» «Увы», — развела я руками. «Умники из секретного отдела не столь высокого мнения о моих моральных качествах. Ты прекрасно выглядишь, Амели». Будущая мать мечтательно огладила огромный живот. «Я и чувствую себя хорошо, только есть постоянно хочется. И время обеденное. Господин Анор, Ив, вы же отобедаете с нами?» Мы со Скеем переглянулись. Я-то не проголодалась. Но для такого здорового парня чашечки шекса с утра явно недостаточно. «С удовольствием», — ответила я за двоих. «А это не слишком?» — растерянно спросил напарник. «Обед с Араном». «Амели последнее время предпочитает кушать одна или со мной», — развеял его сомнения шефер. «В нашей личной столовой. Кроме нас там никого не бывает. Посему, господин Анор...» «Скей», — вставил парень. «Договорились. Тогда я шефе. Пользуйся случаем, Скей. Зная Ив, могу сказать, что она способна заморить голодом кого угодно». Шефер распахнул дверь прямо в столовую, где я бывала неоднократно. Небольшую, веселую на вид комнату с окнами в парк. В Мирелии 2 нет огромных дворцов. Все дома, как правило, двух-трехэтажные. И особняк Арана не исключение. И комнаты невелики. Залов, как в древних замках моего мира, вмещающих тысячи человек, не существует. Но мне по сердцу именно такие уютные столовые, гостиные и спальни. Когда я найду Мэла, у нас обязательно будет похожая комната. Солнечная, светлая, со старинной настоящей деревянной мебелью, овальным столом, накрытым цветной скатертью. И я, вот как Амели сейчас, буду сидеть, поглаживая нерожденного пока ребенка, прислушиваясь к будущей жизни и улыбаться чему-то внутри себя. «Ты уже знаешь, кто родится?» — спросила я девушку. «Мальчик?» — уверенно откликнулась та. «У Сане всегда рождаются мальчики. Чтобы у Мирели едва, обязательно был Аран». «И что, ни разу не было сбоев?» — удивилась я. «Мы же Арианны, Ив!» — хохотнул Шефер. «Какие к Дерхам сбои?» «Скучно», — пожала я плечами. «Все заранее известно. Всегда Аран у власти. Что, и женской производной от титула правителя не придумали?» «Зато и споров нет!» Шефи любовно ухаживал за женой. Наполнил ее бокал соком, придвинул соусник. «Первый сын правит, второй экономику тянет, третий наукой занимается, четвертый, если Всевышний даст, культуру поддерживает. А ты, бедненький, один разрываешься». Ехидно пожалел я Шефера. «Папеньке надо было меньше бастардов плодить». В голосе Арана послышалась досада. «Не о своем удовольствии думать, а о благе государственном. В нашем отражении ты — единственный ребенок в семье», — заметила я. «А твой мерзопакостный Джаст Бион ничем себя не проявил. То ли родился далеко от Востока, то ли всем в жизни доволен. Может, вообще грудным младенцем умер. Вот как это интересно получается», — принялась рассуждать Амели, обгрызая очередной куриный окорочок. «Имена, внешность, характер в отражениях совпадают. А судьбы нет. Один человек у вас попадет под поезд, а здесь жив-здоров. Дети у него, век долгий. И вообще, я не понимаю, как может Шефи в своем мире родиться Араном, а в другом — уборщиком? Да от совершенно иных родителей. Ведь должна быть наследственность там какая-то. Иначе что выходит? Шефер худенький, светловолосый, зеленоглазый, как и его папа с мамой. Вот родится он в отражении у высоченных плотных брюнетов. Что подумают?» «Что мамка нагуляла», — ухмыльнулся Аран. «Это назвали эффектом подбора», — ответила я девушке. «В отражении мы рождаемся у родителей, внешне похожих на тех, что явятся отцом и матерью нашего двойника. Но при этом мы будем носить одинаковые имена, иметь идентичную внешность, до мельчайших подробностей и обладать похожим характером». «И при всем при том мы останемся разными людьми», — ставил Скей. «Мы взрослеем в непохожих реалиях. Воспитывают нас разные люди, окружают иные обстоятельства. Предположим, я люблю чуть теплый и сладкий шекс». Он отхлебнул из чашки. «Но мой двойник в Мирелии-2 попал под чье-то влияние и начал пить почти кипяток без сахара. Это его привычка. Она останется с ним навсегда. О том, что он когда-то любил другое, он помнить не будет. Это мелочь, но ведь человек состоит из мелочей. Каждый прожитый день меняет нас. И если я стану часто хмуриться от невзгод, на лице появятся следы. А моему двойнику выпала счастливая и безбедная доля. Морщится ему ни к чему, и его лоб останется гладким. Что уж говорить о наших душах. Время лепит из нас личностей. И чем дольше мы живем, тем больше отличаемся от своих отражений». «Внутренняя суть сохранится неизменной», — с жаром возразила я. «Подлец в Мирелии-1 окажется мерзавцем и в Мирелии-2. Глубокий ум везде будет стремиться к научной деятельности. А творческая личность найдет возможность выразить себя в любом из отражений. В актерской работе или музицируя на флейте — неважно». «Все равно это будет другой человек», — упрямо продолжал напарник. «Не тот, что живет в иной Мирелии. Негодяй государственного масштаба, упустив свой шанс, останется мелким жуликом. Ученый отвлечется на иное исследование и не совершит открытия, прославившие его на века. Артист не вызовет к себе внимания и умрет в безвестности. И среди обыкновенных людей возникнут тысячи отличий. Каждый из нас неповторим и уникален. Даже если кто-то воссоздаст наш облик с точностью до родинок на теле и идентичностью органов внутри. Значит, ты считаешь, двойник в отражениях просто вариант твоей судьбы? Не ты. Обрати внимание, проводниками становятся перенесшие сильную травму, физическую, душевную. Но наши отражения продолжают жить, как ни в чем не бывало. Ни разу не отмечены случаи появления дара у одного и того же человека в двух мирах сразу. Мы не копируем трагедии, не испытываем их боли. Получается, если я знала человека в одном из миров, то когда столкнусь с ним в другом, это будет не он? Голос мой дрогнул. Ты должна жить, строго велел мне Лейф. Потеряв Мэла в своей Мирелии, ты обязательно найдешь его в отражении. Любовь, что была между вами, непременно вспыхнет вновь. Мог ли сильнейший маг ошибиться? И все эти годы я жила недостижимой мечтой? Скай посмотрел на меня своими бездонными глазищами. Скажи он сейчас «да», и я завою от безысходности, от отчаяния, бессмысленности этих 6 лет. Наверное, существуют обстоятельства, когда люди вечно будут связаны, тихо ответил напарник, опуская глаза. Если они две половинки целого, то срастутся в любом из миров. Вы говорите о влюбленных? Расцвела Амели. Это так прекрасно! Позволите мне повторить ваши слова, господин Анор. Юноша согласно склонил голову, не спеша поднимать взгляд. «Госпожа Ивош! Все-таки жестокосердечная особа!» — вздохнул Шефер. «Отдать такого романтичного мальчика на растерзание Ив! Сколько напарников ты извела, а, Арианна Стоун?» 18, — буркнула я. «Чудовище! А с виду такая красивая девушка!» «Ив не чудовище!» — скинулся Скей. «И не ее вина, что ей попадались не обладающие терпением слабаки. Нормальные они были», — нашла в себе мужество признаться я. «Крепкие, выдержанные. Мне не хотелось ни с кем работать в паре», — так Маргер сразу и сказала. «А потом, раз она меня не послушала, я делала все, чтобы от меня побыстрее сбегали». «Злыдня», — добродушно проронил Аран. Амели хихикнула. Скей решился взглянуть мне в глаза и удержался от вопроса. Я же с ужасом поняла, что избавляться от него мне не хочется. Потому что не хочется и все тут. «Как с вами нехорошо, но, говоря твоими словами, пора идти, Ив, мудрого правителя изображать». Шефер поднялся, поцеловал жену, похлопал Скея по плечу и погрозил мне кулаком. «Забеги хоть потом, расскажи подробности». Дверь за ним захлопнулась. «Ив, правда, приходи почаще», — ласково обратилась ко мне Амели. «Шефи только с тобой и позволяет себе расслабляться. Это потому, что я иномерянка». «Нет», — улыбнулась девушка. «Не поэтому. Вы знаете, господин Анор, как они познакомились?» Провокационно повернулась жена Арана к моему напарнику. «Прошу вас, расскажите». Живо клюнул на удочку Скей, не обращая внимания на ногу, которой я пнула его под столом. Амели приняла удобную позу и начала, невзирая на мое недовольство. «Ив в своем департаменте выполняет разные заказы, в том числе и от частных лиц. В обязанности проводников не входит контроль за тем, кто и чем обменивается. Но Ивер от природы любопытна и внимательна. Она заметила, что некий господин через подставных лиц приобретает вроде бы безобидные предметы. Однако, будучи соединенными, они составляют машину для убийства. Вы знаете? Развела руками девушка. Войн у нас давно нет. Из оружия сохранились лишь традиционные кинжалы. Любое магическое воздействие легко отслеживается. Перед древним изобретением вашего мира мы беспомощны. Как добросовестный сотрудник, Ив сообщила о своих подозрениях. А Маргер заявила мне: «Не лезь!» Возмутилась я. Мол, договоренности соблюдаются, законы не нарушаются. Свои домыслы я могу запихнуть дерхом в... При виде живота Амели я удержалась. Вдруг ребенок на 8-м месяце способен слышать. «Ивер сама проследила за сомнительными покупками», — продолжила девушка. «Дождалась, пока машину собрали, и тайком последовала за преступником. В тот момент, когда совершалось покушение, она бесстрашно напала на убийцу, а предполагаемую жертву закрыла собой». «Хватит!» — заорала я. «Амели, прекрати! Ты тут такого геройства напридумывала! Ничего подобного не было! Я просто проследила за паршивцем. Сбила выстрел, вырвала самострел. Надавала по морде и магии добавила. Не собиралась я собой закрывать. Случайно это вышло». «Ивер!» Девушка внезапно всхлипнула. «У тебя все плечо разворочено было. И если бы не ты, я бы вдовой ходила. Скей, она же не знала, что Арана спасает. За паренька обычного себя не пожалела. Шефи в простой одежде был, без свиты, без охраны. Все у тебя случайно, Ив. Войка защищала, когда все от него отказались. Никто ему не верил. Пожизненный приговор вынесли, в тюрьму отправили. Ты просто так доказательства искала, оправдала плута старого. На суде честью поклялась, что он невиновен. А для умирающего сына Реген Лойс ты нечаянно лекарство из своего мира принесла, зная, что ей это не посредством. Или вчера, когда ты до половины второго ночи из горящего приюта детей выводила дверьми, ты это в помрачении рассудка делала? Да еще ушла сразу, ничего не сказала. Только утром мы по описанию поняли, кто это был». Скей прищурился, глядя на меня в упор. «Причина задержки — личные дела?» «Да, личные», — вспыхнула я. «Мое право, как распоряжаться даром. Я работаю на департамент, но это не значит, что я у него в рабстве и должна проходить мимо чужого горя из-за того, что мое время пребывания в отражении нормируется правительством. Не потому, что лишние минуты причинят кому-то вред, а от того, что им так легче меня контролировать». «Почему ты не переселишься совсем, Ив?» — умоляюще посмотрела на меня Амели. «Шефи был бы счастлив. Что тебя держит в Мирелии один?» «Обязательства», — вырвалось у меня против воли. «Я пообещала Маргер работать до того дня, пока я не найду Мэла. Я дала ей обещание, в отличие от контракта, не подкрепленное ни подписями, ни печатями, ни магическими знаками. Просто мое слово. За эти годы многое изменилось. Из нищей студентки я превратилась в состоятельную госпожу. Мирелия-2 стала мне более родной, чем мир, где я родилась. Именно здесь у меня появились друзья. Тут я гораздо нужнее, чем в департаменте. Там я — рядовая служащая, курьер на побегушках у правительства. В мире магии я Арианна, уважаемая, значимая личность. И цену моему слову знает не одна Маргер. Арианна Ивер Стоун. Задумчиво протянул Скей, опять читая мои мысли. «Однажды ты перейдешь навсегда, правильно? Когда найдешь то, что ищешь». Я кивнула. Ему и Амели. Девушка просияла. «Скорей бы, Ив». Напарник ее восторга не разделял. Поглядел на коммуникатор. 16:30. Не пора ли нам в Мехаре? Сначала зайдем за Лейвом. Амели помахала нам рукой на прощание. Я распахнула дверь. Опять в сад. Врываться в дом показалось нескромным. Дерхи на сей раз лениво дрыхли у входной двери, кверху пузом, пристроив шипастые морды на ступеньках крыльца. «Чисто собаки», — фыркнул Скей. Оба зверя дернулись, вскочили. Хвосты заходили ходуном. Парень похлопал по коленке, подзывая их. И Гар с Дитом наперегонки пустились навстречу. Сине-лиловые языки так и мелькали. Вообще-то их создали для передвижений на дальние расстояния, а заодно для защиты хозяев. Я улыбнулась, глядя на умилительную возню юноши с дерхами. А за сотни лет они умудрились полностью выжить лошадей и прочий тягловый скот. «У тебя когда день рождения?» «В середине июля». Парень от неожиданности споткнулся о хвост Гара и шлепнулся. «А что?» «Дерха тебе подарю», — засмеялась я. «Выбирай, палевого или бурого?» «А полосатого нет?» Юноша явно решил, что я придуриваюсь. «У шефа есть», — на полном серьезе откликнулась я. «Закажу с нового помета. У меня месячные девочки. Две темно-бурые, одна палевая. Могла бы презентовать уже сейчас». «Ив!» Скай уставился на меня, откидывая назад выгоревшую до белизны челку. «Ты не шутишь? В обоих мирах слишком мало людей, которые подзывают дерхов свистом. Тебе повезло стать одним из них. Глупо не воспользоваться. Так будешь ждать полосатого?» «Нет». В глазах юноши вспыхнули искры. «Я приму палевую девочку. А их в Мирелле один держать нельзя?» «К сожалению, запрещено. Пока оставишь у меня в питомнике. Будешь приходить каждый день, играть, выгуливать. Дерхи нуждаются в общении. Закончится это неразбериха. Сходим с тобой, запомнишь место. Двери ты открываешь прекрасно, магию освоишь быстро». «Я не маг». «Просто не обучен. Дерхи человека без магии считают едой». При слове «еда» Дид широко облизнулся. Скей недоверчиво покосился на зверюк. «Очень своевременное замечание. Кажется, я начинаю понимать, шефи. У него просто детская травма. Магия рана, можно только позавидовать. Интересно. Стоим тут 10 минут, а Лейва так и нет. Он должен был почувствовать, что открылась дверь». Я решительно поднялась на крыльцо, нажала кнопку звонка. Громкая трель разнеслась по дому. Девушка, не та блондинка, что приносила нам шекс, а брюнетка, но тоже фигуристая и ладная, выступила и поклонилась. «Слушаю, госпожа. Ариан Реус на месте?» «С полчаса как ушел». Мне стало не по себе. «Как? Куда? Мы же договаривались». Девушка растерянно пожала плечами. «К хозяину явился страж правопорядка. Суровый такой, глаза на выкате. Пару слов сказал, и оба дверью ушли. Госпожа, вы пройдете в гостиную? Обождете?» Но я уже тянула Скея в дверь прихожей. Миг, и мы стояли на холме. Внизу поблескивала река, а по берегам раскинулись дома. «Прогуляться придется». Виновато повернулась я к юноше. «Это единственное место рядом с Мехари, которое знаю. А в самом городе не была ни разу». «Ерунда», — отмахнулся парень. «Тут идти-то 15 минут. Хоть воздухом подышим. А то я уже забывать начал, как хорошо на природе. Солнце, простор, цветы полевые. Кузнечики звенят, прислушайся. Бабочки порхают», — прыснула я. «Скей, тебе точно 25 лет? Ведешь себя как ребенок, который первый раз за городом оказался». «Если кому не считать, мне, наверное, 19. Не обиделся юноша. «Ведь я именно столько прожил, а 6 лет, можно сказать, проспал». В его словах не было горечи. И взгляд, которым он провожал мельтешащих над разнотравьем мотыльков, не таил злости, лишь печаль. Скай склонился, сорвал цветок. Синий колокольчик, такой хрупкий в сильной руке, зажал его между пальцами. «Во сне же не набираешься опыта, не становишься старше. Я помню только пламя и страшную боль, а потом сразу полумрак палаты, жужжание оборудования, зеленое мигание лампочек. Так странно, что в мгновение для тебя прошли годы, и вся жизнь рухнула в этот миг. Твои родные обрадовались, когда ты проснулся?» — спросила я, испугавшись затянувшейся паузы. «Нет». Скей повернул ко мне лицо, очень взрослое для 19-летнего. Да и четверть века казалась слишком мала для подобного выражения. Когда я попал в аварию, мои родные сразу помчались ко мне из Боргевхейк, где упал самолет, всей семьей. Дед, папа, мама, старший брат. Они очень спешили и гнали машину на предельной скорости. Шел дождь. Дорога была скользкая. Не доезжая до Хейга, есть крутой поворот. «Никто не выжил», — еле слышно произнесла я. Мне сказали, это произошло мгновенно. Они не мучились. Правда, это слабое утешение. Дверь из палаты я открыл в отражение. Я нащупала и сжала его руку с цветком. «Спасибо, Ив». Мы шли через поле. В чистом-чистом, ясном прозрачном небе сияло солнце. Слабый ветерок колыхал траву. Я начала рассказывать про себя. Все, с самого начала. Как в 5 лет потеряла родителей. Воспитывалась теткой. Несмотря на ее преклонный возраст, жизнерадостной оптимисткой с неистощимым запасом бодрости. Благодаря ее поддержке поступила в ГСУ. Стала лучшей на курсе. Мечтала создавать красоту для всех. Скверы и парки. Вечно цветущие сады. Как встретила Мэла и месяц жила с ощущением невероятного счастья. О том, что мы планировали пожениться. Известили его родителей. Выбирали дом, собирались завести кота. И про тот страшный день, когда чужая равнодушная женщина объявила в начале лекции, что господин Авари не сможет провести занятия, так как попал под машину и, не приходя в себя, скончался от полученных травм. «Понимаешь, Скей, это, как ты сказал, в мгновение рухнула жизнь. Ты жила, радовалась, строила планы, расстраивалась из-за мелочей, что свадьба в марте, и тебе не достать любимых цветов. И вдруг эти цветы становятся такими никчемными, ненужными. А главное, ты не понимаешь, как так? Только что бесконечно дорогой тебе человек был жив, обнимал, целовал, любил. И вот он труп, безмолвный, холодный. Его глаза больше не глядят на тебя. Губы никогда не улыбнутся тебе. Рука не коснется твоей. А ты стоишь над раскрытым гробом и повторяешь: «Никогда». Никогда. Никогда. Пока это слово окончательно не потеряет смысл и не станет просто дурацким набором букв. Я говорила и говорила, и не могла остановиться. Рассказала, как потеряла сознание, когда гроб опускали в могилу. Пришла в себя, разрезала вены, опять очнулась. Порвала трубки капельниц, разбила бутылку, острым осколком провела уже правильно, вдоль, а не поперек, набравшись знаний из болтовни медсестер. Как меня откачивали. Я упорно травилась, топилась, рвалась придушить психологов, ведущих душеспасительные беседы. Плюнула в лицо одному из них, заявившему, что таких мэлов у меня будут десятки. Про кладбище и не таявший снег, любимый голос, звучащий на грани смерти. Про открытую дверь и склонившееся надо мною лицо ангельской красоты. Сначала я и приняла Лейва за ангела, решив, что уже умерла. А потом он не задавал вопросов Скей. Это самое лучшее в людях, когда они ни о чем не спрашивают, не пытаются утешать расхожими фразами «ты так молода», «ты обязательно утешишься» или того чище. «Время лечит, ты все забудешь». Да я ничего толком и не смогла тогда рассказать. Просто протянула приютившему меня мужчине фотографию Мэла. Лейв все понял сам и спустя какое-то время показал мне свое отражение в нашем мире. Я видела его двойника с одинаковыми жестами, манерами, голосом и поняла, что где-то в Мирелии 2 существует Мэл. Тогда я прекратила убивать себя, стиснула зубы и стала, нет, не жить, ждать, терпеть и искать. Сначала это было сложно. Не было документов, перечисляющих жителей. Я могла лишь расспрашивать и просматривать списки школ, училищ, приютов, даже тюрем. Теперь мне гораздо проще. Шефер провел полную перепись. Я уже просмотрела 3/4. Я найду Мэла, Скей. Найдешь. Ты, Ив, из тех людей, перед которыми отступает даже смерть. Парень сказал это так спокойно и убежденно, что я опять благодарно сжала его ладонь. Ты слышишь, Мэл?